Слову Божьем Бог сказал: я твердыня твоя. Заповедал он спасти меня. Всей душой к нему стремлюсь, ничего с ним не боюсь. Знаю, милость его велика. Лишь тебе укроюсь я, ты надежда моя, на тебе утверждаюсь я. Миллиарды добрых дел сделал ты в жизни моей, твоя милость ко мне велика. Милость твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. Милость твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. От грехов избавил ты, оживил после беды, и из бед выводил меня. Потом тебя прошу, не оставь душу мою, твоя милость мне так нужна. Твоя милость мне так нужна. Милость твоя покрывает меня, я всем сердцем